и после каждой встречи они выходили с изменившимися лицами, словно их кто-то околдовал. В кулуарах уже начали распускать жуткие слухи о том, что новый президент обладает неким мистическим даром, способным подчинять себе людей. Но министр безопасности знал, никакой мистики тут не было, ведь Железняков был бывшим сотрудником спецслужб, и у него, безусловно, имелся компромат на всех, кто его окружал. Откуда у него столько компромата, думал Гаражников, сжимая в кармане ладонь. Он должен был выяснить это, но сначала ему нужно было поставить Железнякова на место и напомнить ему, благодаря кому он вообще стал президентом. В голове у министра уже выстраивался план, как именно он будет это делать. Он не мог позволить себе упустить контроль над ситуацией. Не хватало нового ублюдка по типу Ельцина. России не нужно тут курс, который ей выстраивали предали. Внезапно перед ним возник Аркадий, помощник президента, с его безразличным, но настойчивым выражением лица. «Прошу, Виктор Павлович, идите за мной», — сказал он и, не дожидаясь ответа, повел Гаражникова через приемную. Вокруг них царила напряженная атмосфера. Секретари, словно стая птиц, порхали по офису, уткнувшись в экраны своих компьютеров. Когда они подошли к двери кабинета президента, Аркадий остановился и, кивнув, отошел. Гаражников, собравшись с мыслями, потянул дверь на себя и вошел. Внутри царила полутьма, только мягкий свет лампы освещал стол, заставленный документами. Президент сидел за ним, его лицо было полузакрыто тенью, и Гаражников не мог разглядеть его выражение. Внезапно он почувствовал, как мир вокруг него начал расплываться. В голове закружились мысли, и, прежде чем он успел осознать, что происходит, его сознание поглотила темнота. Когда Гаражников пришел в себя, он обнаружил себя на диване, смотря в потолок, который казался слишком высоким. Вокруг царила тишина, и только легкий шорох ткани напоминал о том, что он не один. Подняв голову, он увидел президента, сидящего на другом диване, с улыбкой на лице. Железняков щелкнул пальцами, и в этот момент Гаражников словно очнулся от гипноза. «Здравствуйте, товарищ Гаражников. Надеюсь, наша беседа не пошла зря, и вы готовы снова послужить Родине?» — спросил президент, его голос был ровным и спокойным, но в нем проскальзывала какая-то неуловимая угроза. Гаражников, все еще находясь под впечатлением от произошедшего, как ни в чем не бывало согласился. Взгляд министра был немного странным и горел фанатичным огоньком. «Отлично», — ответил Железняков, и в его голосе послышалась удовлетворенность. «У нас много дел, Виктор Павлович. Я надеюсь, ты понимаешь, что от твоих действий зависит не только твоя судьба, но и судьба всей страны. Так что для начала, мне надо, чтобы ты устроил совещание с замами и крупными силовыми чинами, мне есть что им рассказать. Затем надо заняться с Министерством внутренних дел». Гаражников кивнул, его ум уже начал работать, анализируя каждое слово президента. «Я знаю, что ты, как никто другой, понимаешь, что такое безопасность», — продолжал Железняков, его голос становился все более уверенным. «Сейчас, как никогда, нам нужна сплоченность. У нас есть враги, которые хотят разрушить все, что мы строили. И я надеюсь, что ты будешь на нашей стороне». Сотни вагонов стояли на одной из железнодорожных станций в Хакасии, одна из частей. Вокруг них суетились тысячи военных и гражданских служащих. Люди, как маленькие трудолюбивые муравьи, таскали грузы от открытых вагонов в кузовы грузовых автомобилей, тащили много чего: инструменты, стройматериалы, еду, воду, оборудование, генераторы. Также между обычным солдатом, офицерами и гражданскими сновали сотрудники службы безопасности. Груженные грузовики постепенно собирались в колонну и под охраной боевых машин пехоты направлялись куда-то на север, от города Абакана, столицы республики Хакасия. Склады по всей республике были переполнены различными припасами, которые строго охраняли сотрудники специальных служб. Также помимо логистического кошмара, который военные устроили для местной инфраструктуры, в республике работала в ускоренном режиме строительные бригады, армейские и гражданские железнодорожники, набранные из самых лучших, кого только можно было собрать по всей стране, ведь с развала Союза прошло немного времени, так что нужных кадров пока было достаточно. В авральном режиме строилась новая железная дорога вглубь земель Южной Сибири. Шестеренки, заведенные новым президентом, медленно заводились. Пока медленно, и не так шумно, но со временем, их ход будет неотвратим, и те, кто смеются сегодня над властью,